Глава 6. Артём. Тебя трясёт. Анатолий Евгеньевич с опаской покосился на котелок с кипятком. Поставь-ка это на пол, Тёма, и налей себе чаю. Это для вас. Тут на двоих хватит. Я потом занесу. Анатолий Евгеньевич раздраженно хмыкнул. Да ради бога, парень, просто налей чаю. Только отодвинься подальше от меня, ладно? Артём слабо улыбнулся. Звякнули жестяные чашки. Чай и вправду помог, тем, что пришлось сосредоточиться, чтобы не облиться кипятком. Анатолий Евгеньевич фыркнул, когда Артём предложил напоить его с ложки. «Что-то мне подсказывает, что держать чашку самому для меня сейчас будет безопаснее». Он улыбнулся, но Артём не ответил на улыбку. Дедушка Кай посерьезнел. «Ладно, вижу, дело плохо. Что там случилось, Тёма? Почему вы задержались?» Артём опустил глаза, рассеянно провел пальцем по неровной доске пола. «Я почему-то думал, что если нам и грозит что-то, то это... Ну, вы понимаете, они. Не был готов к тому, что это окажутся люди». Скрипнула дверь. В комнату скользнула Кая, облокотилась на дверной косяк. Артём поймал себя на том, что сверлит взглядом ее яркую рыжую косу, небрежно переброшенную на грудь. С трудом отвел глаза. Этот огненный цвет притягивал взгляд, как пламя. К счастью, Кая, кажется, не обратила на него внимания. Анатолий Евгеньевич молчал, а Артём понял, что придется продолжить. «Ну, когда мы приехали, то увидели, что ворота открыты. Я подумал, что это случайность, потому что там была такая ржавая цепь, она могла просто рассыпаться от времени. Черт, теперь мне кажется, что там вообще не было цепи». Артём ударил кулаком по полу и скривился от боли. Кая дернулась от неожиданности. «Помяни мое слово», — сказал Анатолий Евгеньевич, подув на чай. «Если ты сейчас начнешь вспоминать, была цепь, не была, ты такого себе напридумываешь. Ничего хорошего из этого не выйдет. Что сделано, то сделано». «А что ты сделал?» Кая сделала шаг к кровати. «Макс сказал, что ты виноват. О чем он говорил?» «Кая, что, дедушка, я просто спрашиваю». «Нет, все в порядке». Артём чувствовал каждый удар сердца, гулкий, отдающийся болью в груди удар. «Макс считает, я виноват в том, что отдал рюкзак Андрею». «Макс — идиот». В голосе Кая Артёму послышалось изрядное облегчение. Кажется, она обрадовалась, поняв, что на самом деле он не виноват. «Рисковато, но суть передает», — вставил ее дедушка. «Любому ясно», — продолжила Кая, — «что с рюкзаком ты просто обуза». «Кая!» Анатолий Евгеньевич укоризненно покачал головой. «Да нет, она права», — сказал Артем и впервые почувствовал, что слово «обуза», которое он слышал часто, не вызывает привычного чувства острой обиды. Может, он слишком сильно устал, чтобы что-то чувствовать. «Вот!» Кая торжествующе смотрела на дедушку. «О чем и говорю. Зачем обижаться на правду? Андрей был командиром группы. Он отдал приказ. Он ведь сам забрал рюкзак, так?» «Да». «Ну вот. Значит, он решил, что так надо. Ты должен был его слушаться, как и все в группе. Рюкзак был очень тяжелый». Артём вспомнил кровавые пятна на лямках и верхнем клапане и с ужасом почувствовал, что его опять мутит. Кая вдруг хлопнула себя по лбу и выскочила за дверь. «Рюкзак забыла», — констатировал Анатолий Евгеньевич и улыбнулся. «Вот такие у нас нынче кандидаты в стражу, Тёма. Дисциплина и организация, или как там говорит Влад?» Артём молча смотрел в пол. Пол пестрел причудливо расползающимися линиями, стыками досок. Как змеи, они вились у него перед глазами. Его перестало мутить, но теперь сильно закружилась голова. «Анатолий Евгеньевич, ей не надо. Ей не надо идти в стражи. Сегодня... Мы ведь не трогали этих людей. Я даже не понимаю, что им было нужно в библиотеке. Книг они не взяли, но напали. Выходит, просто так, без причины. Дедушка Кая молчал, опустив голову. Артем вдруг подумал, что его отношение к желанию внучки могло быть просто бравадой. «Давай-ка я сама разберусь». Он не услышал появления Каи. Рюкзак, который, возможно, погубил Андрея, она держала небрежно, одной рукой. И только закушенная губа выдавала, что ей тяжело. «Так что это были за люди?» «Не знаю. Я их раньше не видел. Высокие, в одежде защитного цвета. На одном была черная шапочка». «Шапочка». Кая закатила глаза. «Сколько их было?» «Я видел троих. Все мужчины. Но могло быть и больше. Как были вооружены?» «У них было железное оружие. Андрея ранили. И Макса тоже». Глаза Каи блеснули, и, прислонив рюкзак к дверному косяку, она плюхнулась на пол, скрестила ноги. «А Макс?» «А что с Максом?» Артем растерянно посмотрел на дедушку Каи, но тот только пожал плечами. «Он оставался с лошадьми». «Ага». Кая подалась вперед, как кошка, ловящая обреченную мышь. «Его Андрей оставил?» «Да». Андрей все проверил, но решил оставить кого-то на всякий случай. Макс был недоволен, но остался. Андрей попросил его свистеть один раз, если он увидит людей, и два, если... Артем запнулся. Он, наконец, понял, к чему клонит Кая. «Тварей?» — подсказала Кая тихо. Артем кивнул. «Да». «И сколько раз он свистел?» «Кая!» Анатолий Евгеньевич приподнялся на подушках. «Налей мне, пожалуйста, еще чаю». «Подожди, дедушка, сколько раз?» «Кая!» Анатолий Евгеньевич повысил голос, и это, наконец, заставило ее замолчать. «Я догадываюсь, к чему ты клонишь, и хочу, чтобы ты знала, я это не одобряю». «Не понимаю, о чем ты, дедушка?» пробормотала Кая, но ее щеки предательски заолели. «Если Влад допустит тебя к испытаниям в стражу, я буду только рад». Анатолий Евгеньевич, не глядя, протянул чашку Артему. Попросить Андрея поговорить с отцом еще куда ни шло. Но пытаться подставить другого, чтобы получить его место, это никуда не годится, милая. Артем уткнулся взглядом в чашку. Никогда прежде Анатолий Евгеньевич не ругал Каю при нем. Вероятно, плохо себя чувствовал, если забыл о деликатности. Кая наверняка сейчас была очень зла. Но Артем ошибся. «Ничего такого, дедушка», — Кая говорила спокойно. «Просто Макс пытался нападать на Артема у ворот. Я думаю, он еще попытается свалить на него вину, чтобы отвлечь от себя внимание. Хорошо знать всю историю, чтобы защититься. И все». Анатолий Евгеньевич покачал головой. Теперь он выглядел смущенным. «Возможно, я был слишком резок. Прости, внучка». «Дедушка». Кая положила ладонь на одеяло, под которым угадывались очертания исхудавшей ноги с острым коленом, смотрящим вверх. «Не извиняйся, все хорошо. Не могу сказать, что мысль про Макса не приходила мне в голову». Она негромко хихикнула, и ее дедушка слабо улыбнулся. «Тогда я тем более рад, что ты от нее отказалась». «А я нет», — подумал Артем и испугался собственных мыслей.